Земля под ногами пока вообще не определена. Небо вводится для того, чтобы отделить воды от всего остального. Лишь на третий день Бог уделяет внимание земле, и снова происходит акт раздела. Поначалу земля состоит из воды и суши, перемешанных словно тина, но по Божьему повелению вся влага сконцентрировалась в одном месте, а то, что осталось, по кусочкам сложено вместе, высушено и с соизволения Всевышнего вознесено над водной гладью, над уровнем моря. Земля возникла около 4,6 миллиарда лет назад в результате концентрации больших масс вещества в первоначальном газопылевом облаке, давшем рождение Солнечной системе. По мере разогрева Солнца, отбиравшего дополнительную энергию из облака, нагревалась и Земля. Правда, не так сильно. Формировавшаяся в то время масса будущей планеты была неизмеримо меньше формировавшегося будущего Солнца. Однако температура нашей планеты все же достигала значительной величины, препятствовавшей образованию и атмосферы, и океана. То и другое могли бы дать Земле легкие молекулы, но из-за огромной температуры они слишком разгонялись, и слабое к тому времени гравитационное поле не в силах было их удержать. Некоторые, впрочем, задерживались на поверхности, и не только задерживались, но образовывали тесные сцепления с другими такими же молекулами. Так постепенно формировалась земная твердь. После того, как основа планеты утвердилась окончательно, первоначальная хаотическая смесь мало-помалу в течение нескольких миллионов лет выпадала в осадок. Наиболее плотные ее компоненты тонули по направлению к центру Земли. Там сейчас находится ядро, состоящее из расплавленного металла, в основном железа и никеля, в пропорции 10 к 1. Более легкие составляющие, наоборот, всплывали на поверхность, образуя мантию и кору планеты. Постепенно геологические процессы приводили к тому, что еще более легкие молекулы отрывались от твердеющей основы. Происходила конденсация воды. Менее плотные, чем твердые структуры, она поднималась вверх, заполняя низины и впадины на неровной земной коже. И, наконец, над твердью и водами запузырились самые легкие молекулы, рождалась атмосфера планеты. Среди ученых нет полного согласия по части деталей, но в целом научная картина образования океанов соответствует библейской, как мы уже отметили, с точностью до наоборот. Ведь из Библии следует, что земная твердь отделилась от первичной жидкой субстанции. Ученые же утверждают обратное. Суша дала рождение океану. Глава 10. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Глава 11. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. Стоило только возникнуть суше, как Бог пожелал украсить ее растительностью. Может показаться, что Он сделал это несколько преждевременно. Все остальные формы жизни появятся позже. Однако не следует забывать, что в древности растения, в отличие от животных, жизнью не считались.